Глава 21. Опасный посетитель. 12:15. Досмотрев новости до конца, офицер в зеленой форме выключил телевизор и расплылся в довольной улыбке. Была б его воля, он бы исполнителю орден на грудь повесил. Работает парень не за страх, а за совесть. Ну что ж, это приближает день Х. Осталось только 2 трупа, после чего все смогут расслабиться. В ближайшие часы заказчик пришлет последнего курьера, и его участие на этом завершится. Можно будет просто сидеть в рабочем кабинете и ждать результатов. Смогут ли псы помешать? Уже вряд ли. Осталось так мало времени, что, очевидно, они не смогут остановить исполнителя. Неплохо. Если бы следующими стали Есенин и Айседора Дункан, так это было и вовсе отлично. К великой радости офицера, расфуфыренный поэтишка сегодня не болтается по коридору, благоухая спиртягой. Не его смена, иначе он бы уж точно не стерпел, запустил в его самодовольную рожу стаканом с карандашами. Сукин сын, сочиняет ерунду для сопливых девочек и купается в славе. Даже после смерти. Отчего там ума требуется эту дебильную рифму составлять? Ботинки, полуботинки, и дурак сможет. В коридоре уже с полчаса слышался непонятный шум. Он приложил ладонь к уху. Различались отдельные слова с иностранным акцентом, сопровождаемые резким свистом воздуха, как будто работал пропеллер. До его слуха донеслись обрывки яростных фраз. «Допустите меня, наконец! Это отвратительно! Я буду жаловаться! Канальи!» Офицер какое-то время пробовал не обращать на шум внимания, но разборка не только не затихла, но даже усилилась. Человек за стеной перешел на крик. Он просто орал в голос. Выматерившись, офицер распахнул дверь в коридор и тут же увидел, что имеет очевидный шанс спасти одного из коллег от полного уничтожения. «Вы понимаете, в какое положение вы меня ставите?» – верещал на капитана из отдела контрабанды мужик в цветастой рубашке с напомаженными щеками. «Мама мия! Да вся моя семья по миру пойдет! Вы соображаете, на какие бабки я попал?» «Порсо маладето!» Прижатый к стене коллега страдальчески закатывал покрасневшие глаза и пытался слабо сопротивляться, что-то хрипя. Офицер подошел вплотную, отпихнув его в сторону. «Конфискация закончена, господин Версаче», — произнес он бесстрастным тоном. «Вам прекрасно известно, что вы нарушили правила. В аду категорически запрещены предметы роскоши. Вам волю дай!» Вся братва начнет костюмами от Версачи понтоваться. «О, скажите, пожалуйста!» Резко воздел руки вверх модельер, и офицер сообразил. Свист исходит от того, что итальянец чересчур активно машет конечностями. «И что мне делать прикажете? Чем заниматься? Я же не могу, как прописал ваш идиотский главный суд, круглые сутки пахать швеей на городской имитации фабрики «Большевичка». «Все руки уже иголкой исколол! Вот, посмотрите, посмотрите!» Он сунул под нос офицера надушенные пухлые ладони. «Мне нужен простор фантазии! Я творческая личность! Черт меня побери! А вы? Что делаете вы? Заставляете меня шить семейные трусы!» «Черт вас уже побрал, если вам известно!» Злобно заметил офицер. «Своим скандалом и глупыми оскорблениями вы ничего не добьетесь. Попрошу покинуть помещение и не мешать нашей работе. Красные пиджаки вам в любом случае не вернут». «Мама мия!» Снова театрально заломил холеные руки Джани Версаче. «Подумать только! Такой симпатичный мужчинка и так катастрофически жесток!» Его накрашенные глаза слегка увлажнились. «Противный. А ты ведь мог бы быть со мной и чуточку поласковее». Он игриво прикоснулся к его шее, обтянутой зеленой тканью. Офицера едва не стошнило от подобного появления симпатии. «Пошел вон!» — сухо огрызнулся он. «Сексуальное домогательство официальных лиц карается 600 годами каменоломни. Если вы сейчас же не уйдете, то я...» «Конечно!» — Версаче нехотя убрал руку. «Вам бы только людей рядить в полосатые робы, жуткие костюмы, кошмарные кепки. Серая толпа вас только радует. Эти однотипные чудовища, клоны, которых никто не в состоянии различить, как в Северной Корее. Вы ужасный коммунист!» — закричал он так, что в коридоре отдалось эхо. «Уж лучше быть ужасным коммунистом, чем старым гомосеком!» — пожал плечами офицер. «Беседа окончена. Раз уж вы не желаете по-хорошему, я ухожу», — оскорбленно взвизгнул Версаче, поправив щегольскую рубашку. «Но вы за это еще ответите. Подумать только, превосходные пиджаки, кожаная обувь, парфюм и все коту под хвост. Ну ничего, наших тут много. Вы знаете, кому я буду жаловаться?» «Да хоть Рудольфу Нуриеву с Фредди Меркури!» — окрысился человек в зеленой форме. «Они ваше расстройство наверняка поймут и оценят!» «До свидания, господин дизайнер!» Джанни Версаче не ответил на прощание. Дернув подбородком, он направился в сторону выхода, распространяя вокруг себя запах дорогих контрабандных духов. «Спасибо!» — сдавленно сказал коллега. «Не за что», — ответил офицер и вернулся на рабочее место. Он снова взглянул на стенные часы. «Не терпится. Жаль, до ночи еще долго. Забавно будет пообщаться с последним курьером. Такого сильного прилива адреналина он не испытывал давно. Существование в городе ужасно скучно. На земле знаешь, что твоя жизнь постепенно меняется. Детство, молодость, любовь, перепады в карьере, интриги, старость. Тут же всегда что-то вроде фильма «День сурка». Только еще хуже. Чем ты умнее, тем меньше возможностей сделать карьеру. Чем богаче, тем беднее. Чем красивее, тем больше одиночества. Да гори оно все синим пламенем. Не жалко. Он не смог себя сдержать, хотя отлично понимал, что прошло совсем немного времени. Украдкой посмотрел на чуть-чуть продвинувшиеся вперед стрелки часов. «Скоро, уже скоро».